Женщина нажимала кнопки панели там, где прежде был руль автомобиля. Они зависли над металлическим кольцом, и тут над ними возник столб черноты. Луч черноты, устремленный к звездам. «Транзитная труба», — сказал мужчина. Женщина направила машину в трубу, и вскоре они зависли над другим ландшафтом, бесплодным, воспинных кратеров. И ему почудилось, что они все еще находятся над Луной. Однако здешнее солнце было огромным, тускло-красным, и кратеры в его свете выглядели багряными лужами. «Командование службы безопасности», — мужчина сделал указательный жест, — «и место вашего назначения. Комплекс кислорододышащих в Академии службы». Повернув голову, он увидел гигантский зеркальный купол, вздымающийся над безжизненной пустыней.